«Люблю, когда все идет по плану», — говорил Лютер, нажав несколько кнопок, и перед ним появились два бокала с шампанским, и один он передал Лиле. «Но у меня вот какой вопрос: почему вы так стараетесь ради этого мальчика?» — спросила Лейла, принимая бокал. «Поверишь, если скажу, что просто хочу с ним подружиться?» — спросил он у нее с улыбкой, болтая жидкость в бокале. «Редкость увидеть, что вы сами хотите с кем-нибудь подружиться», — говорила Лейла. «Сам удивляюсь, увидев впервые его изобретение на той презентации, я купил несколько и, изучая их, был просто поражен. Я сразу захотел поработать с ним. Я уверен, мы бы много нашли тем для разговора, я могу сказать это точно, смотря на его изобретение», — говорил Лютер. «И это все?» — спросила Лейла. «Пока да, но надеюсь, он станет не только хорошим другом, но и союзником против этой лиги, но до этого еще далеко», — говорил Лютер. «Тогда желаю вам хорошо сдружиться», — говорила Лейла. «Звучит как тост», — говорил Лютер, улыбаясь. «Это он и был», — ответила она ему с такой же улыбкой, и, чокнувшись, они выпили из своих бокалов. «Пока мой завтрак переваривался, я решил проверить свою маму, и когда я вышел на лужайку, где она тренировалась, то увидел, как она создает клинки и кидает их в разные валуны, а потом Оберон со всей братьей начали нападать на нее. Она ловко уворачивалась от них и откидывала голыми руками, и вот когда она раскидала всех, то наконец заметила меня. «Дорогой ты проснулся, хорошо спал?» — спросила меня она, улыбаясь и подходя ко мне. «Да очень хорошо», — говорил я. «И кого за это ты благодарить должен?» — спрашивала ехидно Мара, но я проигнорировал ее. «Уезжаешь куда-то?» — спросила меня мама Хила. «Да вот хочу съездить в компанию и посмотреть, не нужна ли моя помощь, ты со мной?» — спросил я у нее. «Нет, дорогой, мне нужно связаться с Лаки, а то он почему-то не отвечает на мои сообщения», — говорила отрицательно, махая головой. «Хорошо, тогда я пошел», — чмок, — сказал я и, подойдя к ней, поцеловал в щеку и начал уже было уходить. «Дорогой», — неожиданно позвала она меня. «Да, мам», — повернувшись, спросил я ее. «Можешь поцеловать меня в губы?» — попросила она. Я же не стал сильно задумываться, в конце концов я маму Тераксию постоянно чмокал в губы еще с рождения, ну, естественно, просто чмокал как сын, это уже потом мы перешли эту грань, поэтому я подошел к маме Хиле и чмокнул ее в губы. Когда наши губы соприкоснулись, мама Хила слегка вздрогнула, а когда я отошел, на ее лице была широкая улыбка, а разум, видимо, куда-то уплыл, поэтому я пошел на выход, но помахал ей на прощание, и она помахала мне в ответ, и после этого я сел в машину и задал координаты своей компании. Пока я ехал, то решил полазить в сети, и та пресс-конференция, которую созвал Лютер, была повсюду, все стали писать, что лига на меня гонит. Что ж, очень приятно. Пускай народ попортит кровь этой лиги. Может быть, Лютер и не такой плохой парень в этой вселенной и действительно хочет просто поладить со мной. Тут все равно большинство персонажей, которых я знаю, не соответствуют своему характеру. Бзззз, бзззз. И пока я все это обдумывал, пока лазил в интернете, мне на телефон начали звонить, и когда я посмотрел, кто это был, то увидел маму Тераксию. «Привет, мам», — говорил я, подняв трубку. «Привет, сыночек, как ты там без меня скучаешь?» — спросила она. «Конечно скучаю», — отвечал я. «У, не слышу в голосе тоски», — говорила моя мама. «В постели могу показать, как я тоскую», — сказал я. «Ах, не стыдно тебе дразнить свою мамочку. Теперь я не смогу сегодня успокоиться. Тебе придется взять на себя ответственность», — говорила мама Тераксия. «Хорошо», — согласился я. «Я уже в пути, дорогой, жди. Я не дам тебе уснуть». Чмок, — послала она поцелуй через телефон и отключилась. «Много вас таких было, все в кровати без сознания валяются, мне теперь ваши страшилки на то, что вы сексом меня истощите, вообще не страшны», — говорил я. И вот я доехал к своей компании и зашел внутрь здания, дошел до лифта и поднялся на самый верхний этаж, и вот вхожу в кабинет Бетти, а там в кресле для гостей сидела Эмма, а Бетти напротив нее за своим столом, и они смотрели друг на друга, при этом улыбаясь, но я прям чувствовал враждебную атмосферу в воздухе. «Я не вовремя», — спросил я. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 59. Декстер. Ты как раз вовремя, а то твой зам не дает мне встретиться с тобой», — говорила Эмма, вставая из кресла и подошла ко мне. «Просто у нашего директора и так полно дел, мисс Фрост, особенно после недавнего случая», — говорила Бетти, вставая из-за стола и подошла к нам и встала напротив Эммы. Да, конечно, я видела то видео, и Декс, я хочу, чтобы ты знал, я ни в чем тебя не обвиняю. Ты правильно поступил, говорила Эмма, обнимая меня. А вы не слишком ли вы близки с нашим директором, мисс Фрост? Спросила Бетти у нее. А что такого, для пары это вполне нормально, сказала Эмма с улыбкой, глядя на Бетти, и спряталась у меня за спиной, при этом облокотившись так, что ее грудь была на моем затылке. Ох, но я думаю, вы не единственная, кто так близок с нашим директором, сказала, улыбаясь Бетти, и подошла ко мне и прижалась ко мне, при этом я погрузился в ее ложбинку. Молча сверлили они друг друга взглядом. Декстер, ты спал с ней, да к тому же еще и с женщиной Халком, в злости сказала Эмма, резко развернув меня и посмотрев мне в глаза. А как вы об этом узнали? Мисс Фрост, вы в курсе, что я могу подать на вас в суд за применение телепатии в целях прочтения моей личной жизни? В победной ухмылке сказала Бетти. Декстер. Но Эмма ее не слушала и по-прежнему спрашивала меня. Ладно, Эмма, скажу, как есть, я кобель, и у меня есть еще женщины, с которыми я сплю, поэтому если ты не готова с этим мириться, то лучше сейчас об этом сказать, потому что я не изменюсь. Сказал я так, как есть, даже легче от этого стало. Ты, ну уж не едет, ты теперь от меня так просто не отделаешься. Немедленно едем ко мне, я сделаю так, что кроме меня тебе никто не будет нужен, сказала Эмма, при этом начав меня тащить на выход. Нет, ты сейчас серьезно? Спрашивала Бетти в легкой насмешке. Что? В раздражении спросила Эмма у Бетти. В качестве исключения позволю тебя заглянуть в мою память и посмотреть, чем кончилось наше рандеву втроем, говорила Бетти. Эмма же отпустила меня и подошла к Бетти и прислонила свои руки к ее вискам и закрыла глаза. Через несколько минут она отпустила голову Бетти и посмотрела на нее с удивлением. «Это при том, что и я была в своей форме женщины Халка», — говорила Бетти ей. Эмма же затем повернула голову ко мне, смотря при этом со взглядом, в котором читалось «монстр». «Что?» — спросил я ее. «И что прямо до отключки?» Но она не ответила мне, а лишь снова повернулась к Бетти и спросила ее. «Именно, мы его просили пощады, но он жестоко продолжал нас долбить, верно, чемпион?» Спросила меня Бетти, отчего я отвел взгляд. «Ну согласен, увлекся немного, и только скажи, что тебе это не понравилось», — говорил я, шаркая ногой. «Да нет, мне было так хорошо, что я просто отключилась в экстазе, поэтому ты должна понимать, что теперь, когда он с симбиотом одно целое, то он стал секс-машиной, которую не так просто обуздать. Мы с Дженнифер даже не против, чтобы он имел еще кого-нибудь кроме нас, не то мы просто сломаемся и станем рабынями его члена», — говорила Бетти вначале мне, а потом общалась с Эммой. «Ну если ты сможешь его своими силами удовлетворить, то тогда я даже не прикоснусь к его младшенькому, вопрос в том, сможешь ли ты», — спросила ее Бетти. «Нет, увидев это, я поняла, что он просто может затрахать меня до смерти, если у него буду я одна. Просто, непривычно, да и как-то не хочется делиться», — говорила Эмма, словно начиная мериться с мыслью, что она будет частью гарема. «Тогда нам всего-то нужно подружиться. Скайнет, вызови сюда Дженнифер», — сказала Бетти, связываясь со Скайнет. «Эмма, ты же для чего-то другого приходила?» — спросил я у нее. «Ну, помимо того, что я волновалась о тебе, я еще хотела спросить, ты с Лексом Лютером часом не друзья?» — спросила она, присаживаясь на диван, а Бетти села в кресло напротив нее. «Нет, но он приходил в компанию и выразил желание заключить союз между нашими компаниями», — говорил я, присаживаясь на диван. «Ты согласился?» — спросила она. «Ну, я попросил его дать мне время обдумать это, хотел посоветоваться с тобой, ты ведь мой деловой партнер, да и в бизнесе смыслишь больше меня», — говорил я ей. «Если так-то соглашайся, все-таки его компания одна из трех крупнейших в мире, для тебя этот союз будет очень выгоден, как только все узнают об этом, спрос на твои товары взлетят до небес, так что придется думать о расширении компании», — говорила Эмма. «Слушай, стыдно это признавать, но ты не могла бы мне рассказать об этих трех компаниях?» — спросил я ее, почесывая затылок. «Декс, работая в этой отрасли, стыдно не знать», — пожурила меня Эмма, а Бетти попросила секретаршу сделать всем нам кофе. «Ну, первую ты должен знать, это Stark Industries. Тони Старк стал первым человеком, создавший двигатель для космических путешествий, ну или варп-двигатель, как он его называет. А вторая — это LexCorp. Они в основном создают оружие для самих кораблей, Ну и третье – это Уэйн Энтерпрайзерс, принадлежащие Брюсу Уэйну. Они создают разные модели самих космических кораблей, дредноутов и так далее, говорила Эмма, пока секретарша, что вошла недавно, раздавала нам кофе. Вот это да, говорил я. Бам! Дикси! Крикнула Дженнифер с ноги, открыв дверь и прыгнув на меня. Эммммммм! Запрыгнув мне на колени, она резко поцеловала меня, но я стучал ей по спине, чтобы она отпустила меня. Пха! Бядь, в кофе горячий! Крикнул я от того, что, когда она прыгнула на меня, весь кофе оказался на мне. Повезло, что Мара быстро отреагировала и я не получил ожог. Ой, прости, не удержалась, ты вчера был таким диким, хоть и был вначале пассивным, прям тигр-р-р. Кокетничала она со мной. Джефф, вообще-то ты тут не одна, говорила Бетти. И Джефф, еще раз осмотревшись, наконец заметила немного раздраженную Эмму. «А-а-а, вы кто?» – спросила она у нее. «Эмма Фрост, деловой партнер Дикстера, ну и девушка», – говорила Эмма. «О, гляди, Бетти, вот одна из многих женщин Дикстера, с которыми нам еще предстоит познакомиться, да, Дикстер?» – спрашивала меня Дженнифер, тыкая пальцем в щеку. «А кто говорил, что с ними я забуду о других девушках? Что не собираетесь задавить мою кобелиную сущность?» Спросил я у нее. «Да после того, что ты устроил Лукова, хватит духу повторить это. У меня с утра, между прочим, все болело. Однако мне понравился тот дикий секс, что ты устроил под конец, и благодаря ему мы с Бетти поняли, что уж лучше пускай у тебя будет гарем, и мы будем его частью», сказала Дженнифер. «Эй, я вообще-то еще тут, и я еще не соглашалась с этим», говорила Эмма. «Ой, да кто тебя спрашивает? Если не нравится выход там», говорила Дженнифер, прижимаясь ко мне. «Давайте не накалять обстановку. Все-таки мы здесь из-за одного человека, и так просто его, судя по всему, отпускать не собирается. Разве тогда не лучше нам сдружиться?» спрашивала Бетти, встав с кресла и начала одеваться. «Почему бы нам не пообедать вместе, не выпить, узнаем друг друга получше», говорила Бетти. «Ладно, я не против», сказала Джефф и начала идти на выход. «Хорошо», сказала Эмма и тоже пошла на выход. «Бетти, я тебя обожаю», сказал я, увидев, как она примерила Эмму. «Эй, в переговорах я очень многое могу, не зря же я работаю у тебя», говорила она при этом, улыбаясь. После этого мы сели в машину и приехали в дорогой ресторан. Тут, естественно, мне пришлось раскошелиться, чтобы накормить их. После Бетти начала заказывать алкоголь. Вспомнив, чем кончилось в прошлый раз, я хотел ее остановить, но Бетти сказала, что это будет всем на пользу, и я согласился. Ну и понятное дело, девочки поднапились и разговорились, и большую часть разговоров шло обо мне, начиная от того, как мы встретились, и заканчивая тем, какие позы я люблю в сексе и как лучше делать мне миньет. Когда они начали обсуждать секс со мной, я просил их не говорить о этой теме, ведь вокруг нас было полно людей, а громкость они не убавляли, а только повышали. Но это продлилось недолго. Во время разговора о сексе со мной девочки неожиданно замолчали и, кивнув друг другу, сказали мне, что они больше не будут и можно оплачивать счет. Заметив состояние Бетти, я по коммуникатору связался с Скайнет и попросил ее на время взять на себя обязанности Бетти. После я пошел оплатил счет, и мы направились к машине. Я уже было хотел ввести данные их домов и развести каждую даму в ее дом. Но не успел я протянуть руку к автопилоту, как меня за руки схватили Дженнифер и Эмма и усадили на сиденье, при этом сильно прижимаясь ко мне. «Я так и знал», — сказал я, спокойно смиряясь с тем, что будет дальше. «Эхе-хе, Эмма, а ты делала Дикстеру миньет?» — спросила у нее Дженнифер, прижимаясь ко мне, пока Бетти что-то вводила в автопилот. «Хм-м-м, нет», — ответила Эмма, пока Бетти присаживалась рядом с Джефф. «Тогда я тебя покажу, как нужно делать, чтобы ему было приятно», — говорила Дженнифер, отпуская меня, и спустилась к моему паху, что сделала и Эмма, а рядом со мной села Бетти и начала то целовать меня в губы, то в шею. И вот так мы ехали, Дженнифер с Эммой обхаживали мой член, пока Бетти целовала меня, а я ее лапал. В конечном итоге я кончил два раза, один Эмме в рот и один в Дженнифер. «Фух, и куда мы приехали?» — спросил я, заметив, что мы остановились. «Ко мне. А теперь продолжим в спальне», — сказала Дженнифер. И мы вышли из машины и направились в дом к ней, и оказавшись в спальне, они быстро разделись и раздели меня. Затем Бетти легла на постель, а Эмма с Дженнифер устроились по бокам от нее, раздвинув ей ноги и поддерживая с каждой стороны. «Поскольку мы уже поигрались с твоим членом, Бетти будет первой», — сказала Дженнифер, держа одну ногу Бетти. «А потом я», — сказала Эмма с улыбкой. Девочки, не надо ссориться, не забывайте, мы это делаем, чтобы сплотить наши отношения. Ах, застонала Бетти, когда я проник в нее. Ну что, тогда начнем делать наши отношения более сплоченными, спрашивал я с улыбкой. В это же время в Метрополисе на базе Лиги Справедливости все было не так хорошо из-за недавней пресс-конференции Лекса Лютера в интернете, и даже в новостях начали обсуждать то, что Лига хотела очернить Декстера, и из-за этого люди начали осуждать их. Ха, да я понимаю, губернатор, но мы сделали то, что сочли нужным, вы же видели то видео, он опасен, говорил Супермен, смотря на голограмму. Кларк, пойми, мне все равно, опасен он или нет, сейчас люди видят в нем лишь жертву, которую нагло оклеветали, я пытался вас защитить, но из-за этого моя позиция как губернатора начала страдать, говорил человек на голограмме. Но, хотел было сказать Супермен, никаких, но Кларк, если так продолжится, то в правительстве могут начать думать о вашем расформировании, и никакие прошлые заслуги вам не помогут, найдите способ вернуть веру людей в вас, если придется сказать, что вы ошиблись, и публично принести извинения этому Декстеру, то сделайте это. Кларк, ты же знаешь, я всегда на твоей стороне, но сейчас я не могу ничего сделать, говорил человек на голограмме. Я понял, Лесли, я что-нибудь придумаю, ответил ему Кларк, и Лесли просто кивнул головой, и голограмма пропала. Ну как все прошло? Спросил Брюс, входящий в зал совещаний. Лесли ничего не может поделать, он даже говорит, что нам придется принести публичные извинения и сказать, что мы ошиблись, говорил Кларк, присаживаясь в кресло. Видимо, дела совсем плохо, сказал Брюс, присаживаясь рядом с ним. Мы все знали, на что подписываемся, это было к тому же и мое решение, если все будет настолько плохо, то я сам принесу извинения и покину пост лидера лиги, говорил Кларк. Эй, пока все не настолько плохо, мы раньше бывали и в худших ситуациях, и как-то выкручивались, говорил Брюс, стараясь поддержать Кларка. «Да надеюсь», — сказал Кларк, немного улыбнувшись, и в этот момент к ним в зал совещаний кто-то пришел. «Здравствуйте, мистер Кларк», — сказала Ривен, входящая в зал. «Ривен, только не снова», — говорил Кларк, с лица которого исчезла та небольшая улыбка, и он просто приложил ладонь к лбу. «А что, собственно, не так?» — поинтересовался Брюс, увидев, что как только Ривен зашла, настроение Кларка упало еще сильнее. После того, как Декстер покинул нашу базу, она не единожды попросила перевести ее в город, где он живет, на что я ей постоянно давал отказ, и мое мнение не изменилось, сказал Кларк, убрав ладони, и посмотрел на Ривен. Ну прошу вас, мистер Кларк, выслушайте меня, начала настаивать Ривен. А почему бы тебе ее не отпустить туда? Спросил Брюс. Что? С удивлением спросил Кларк. Верно. Спасибо, мистер Брюс, сказала Ривен и обняла Брюса. Ха-ха. «Иди и собирай вещички, скоро я подпишу приказ о твоем переводе», — говорил Брюс, смеясь, а Ривен со счастливым писком мгновенно исчезла из зала совещания. «Я все еще являюсь лидером», — спросил Кларк у Брюса. «Это хорошая возможность, я выяснил, что Ривен с ним друзья, может быть, если люди начнут замечать, что Декстер хорошо общается с членами лиги, то и слухи, и осуждения в нашу сторону ослабнут», — говорил Брюс, успокаивая Кларка. «Ты так думаешь?» – спросил Кларк у него. «Он сейчас довольно популярная личность из-за всего, что произошло с ним, поэтому, думаю, репортеры точно должны ошиваться неподалеку от него. А если Ривен будет часто с ним видеться, то это точно не улизнет из-под их прицела объектива», – говорил Брюс. «Ладно, доверюсь твоему чутью, но учти, если молодые титаны взбунтуются, то сам будешь их успокаивать», – сказал Кларк, поднявшись с кресла и ушедший из зала совещаний. «А в чем, собственно, проблема? Просто переведем их всех туда, это даст им новый опыт, покажет людям, что мы заботимся не только о Метрополисе, да и с Декстером ситуация может поостыть, трех зайцев одним выстрелом», — говорил Брюс, откидываясь на спинку кресла. «Девочки, ну вы как? Может быть, еще по одному заход?» — спрашивал я, выходя из душа три голых тела, которые лежали на кровати и не двигались. «Декс, как ты можешь быть таким жестоким?» — спрашивала меня Дженнифер. «Я все, дай отдохнуть, чемпион, если ты не удовлетворен, я готова сделать миньет, только не надо больше», — говорила Бетти. «Декс, найди себе больше баб», — говорила Эмма. «Хе-хе-хе, просто шучу, отдыхайте, я поехал», — чмок-чмок-чмок, — сказал я и чмокнул каждую в щечку, начал уходить. «Пока», — хором произнесли они уставшим голосом. «Я же вышел из дома и решил прогуляться, но не совсем по-обычному. Окутав себя в свою боевую форму, я выпустил из руки нечто напоминающее паутину и прыгнул вверх, раскачиваясь на ней, а после как следует раскачавшись, я отпустил паутину и начал летать. «Круто! А-а-а!» — кричал я. «Ты в прошлый раз летал, чего так радуешься?» — спросила меня Мара. Тогда я думал лишь о том, как бы быстрее попасть к Гвенне, у меня не было возможности в полной мере насладиться этим, — сказал я, продолжая лететь. «Не забывай, что на это расходуется мана», — предупредила она меня. «Да знаю я, не ломай кайф», — сказал я. «Кстати, насчет кайфа», — неожиданно сказала она, и из моей спины выросли щупальца, что схватились за крышу здания и притянули меня к ней. «Мара какого?» — сказал я в недоумении, лежа на крыше. «С меня хватит, ты обещал мне, но шалишь с другими девушками. Пора мне взять все в свои руки», — сказала она, начиная собираться у меня на груди, и создала себе тело. «Иди ко мне, сладкий», — сказала она и поцеловала в засос. «Эм-эм-эм-эм». Ее язык страстно метался у меня во рту. «Пха, а теперь перейдем к самому вкусному», — сказала она. И после ее слов покров на моем пахе исчез, и немного поработав своей рукой, она добилась моего стояка и резко насадилась на него. «Ах, наконец!» — простонала она. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 60. «Мара, а потерпеть ты не могла», — говорил я, лежа на крыше здания после дикого секса с ней. «А когда бы ты решился? Все с вами мужиками понятно, всегда девушка должна делать первый шаг», — говорила она, сидя рядом со мной. «До недавнего времени ты вообще была неопределенного пола и называла себя «мы», — говорил я, вставая на ноги, и когда я обернулся, чтобы посмотреть на место, где мы резвились, то увидел паутину из трещин. «Это было тогда, а это сейчас», — сказала она, запрыгнув ко мне на спину и начала облизывать шею своим длинным языком. «На еще один раунд не рассчитывай», — сказал я. «Кайфоломщик», — протянула она. «Однако теперь ты можешь принимать такую внешность». «Я был удивлен, когда ты в таком виде материализовалась», — говорил я. «Да, после слияния с Гвен научилась, я ведь обследовала каждую часть ее тела, и наши мысли тоже были едины, поэтому я знаю, что нравится мальчикам», — говорила Мара, отойдя от меня и вставая в соблазнительные позы, показывая мне свою киску и попку с грудью, причем иногда играясь с их размерами. «Даже не пытайся, давай возвращайся к папке, домой пора», — сказал я. «Эм-эм-эм, мой папочка такой строгий, хочет держать меня к себе настолько близко, насколько может, хотя совсем недавно он был подо мной», — говорила она, подходя ко мне и обняла за шею. «Живо шлеп», — сказал я, шлепнув ее по заднице. «Ах, да папочка», — сказала она, погружаясь назад в меня. «Завязывай меня так называть», — сказал я, стоя на краю крыши. «Почему? Я же чувствую, что тебя заводит то, как я тебя называю», — говорила она у меня в голове. «Просто, не надо», — сказал я. «Окей, папочка», — продолжала она издеваться. «Вот же зубастый тролль», — сказал я и, взлетев, направился к нашему особняку. И вот когда я вернулся, меня снова встретила животная компания. Тут я не стал отнекиваться и поиграл с ними, а потом зашел в дом, снимая покров симбиота. Однако мамы Хилы не было, и тут мне кто-то позвонил. Посмотрев на экран, я увидел неизвестный номер. «Алло», — ответил я. «Декс, это Ник», — сказал Фьюри. «Да Ник, ты что-то хотел?» — спросил его я, начиная спускаться в свою домашнюю лабораторию. «Ты в курсе, что сейчас вся сеть просто накинулась на Лигу с обвинениями в том, что они очерняют твою репутацию?» — говорил Фьюри, и по тону его голоса я понял, что он улыбается. «Да так и надо этим правильным ублюдкам. Если честно, я вообще не испытываю угрызений совести, а напротив, готов подлить масла в огонь», — сказал я, пока шел в лабораторию. «Ха-ха, только прошу, не делай этого, мы не враги друг другу», — говорил Фьюри. «Ник, они хотели обвинить меня в том, что я убил террористов, которые в меня стреляли. Да еще и симбиата хотели стырить, 100 пудов для себя», — сказал я. «Ну, я, если честно, тоже бы боялся носителя симбиата в команде, однако теперь, когда у нас есть специалист в этом вопросе, я вообще не парюсь», — сказал он довольным голосом. «Специалист? Кто?» — спросил я, входя в лабораторию и садясь на диван. «Помнишь антивенома? В той заварушке, когда тебя похитили, она была ослаблена, и Питер дал нам ее координаты, чтобы мы позаботились о ней, и мне все же удалось уговорить ее вступить в Мстители», — говорил возбужденно Ник. «Наконец твои похищения стали приносить нам пользу. Теперь помимо разработок Октавиуса у нас еще есть эта мисс, которая хорошо знает симбиотов, говорил Фьюри. Эй, я тоже носитель симбиота, разве я тоже не специалист? Сказал я в возмущении и достал лист бумаги и положил на стол передо мной и начал вспоминать символы, что я видел в той книге. Декс, будем реалистами, о симбиотах ты знаешь? Ничего, а она довольно много. Сколько дней прошло с тех пор, как ты слился со своим симбиотом? Спросил он у меня. Немного, ответил ему я, начиная рисовать. Ну вот, поэтому не сильно расстраивайся. Ах да, я вот для чего звоню. Твоя репутация постепенно возвращается, поэтому я могу снова восстановить тебя в Мстителях, говорил Фьюри. Ник, хотел было сказать я, но тут лишь на долю секунды мне показалось, что я увидел силуэт женщины, что сидела напротив меня, однако стоило мне моргнуть, как она исчезла. Декс, ты чего замолчал? Спросил он меня. Нет, ничего, я просто хотел сказать, что не надо меня восстанавливать, сказал я и посмотрел на лист бумаги, который был чистым. «Почему, Декс? Ты что, обиделся из-за того, что я временно тебя отстранил?» — спросил Ник. «Не говори глупости, геройствовать я и так смогу, просто не хочу возвращаться в Мстители, однако если что, ты всегда можешь обратиться ко мне», — сказал я, крутя лист перед собой. «Эх, хорошо, однако если надумаешь вернуться, для тебя место всегда найдется», — сказал мне Фьюри. «Спасибо, Ник, когда тебе вернут значок?» — спросил его я, положив лист на стол. «Оставь себе окончательно, я тебя убирать из Мстителей не буду, будешь как наш резерв, конец связи», сказал он и отключился. «Хм-м-м-м, я же точно что-то нарисовал на бумаге, ладно, может, просто мозги не пришли в порядок», сказал я, скомкав бумагу и выкинул ее в мусорку. «Мара, ты не видела силуэт женщины на диване напротив меня?» спросил я у нее, направляясь в техническую часть лаборатории. «Нет, ты о чем?» спросила она меня мысленно. «Ну, значит, действительно показалось», успокоившись, сказал я, входя в техническую часть, где висел мой старый костюм. «Эх, и только я его собрал, а попользовался им немного, а разбирать жалко, все-таки столько сил в него вложил, можно даже сказать душу, оставлю на память», сказал я и, одев перчатки и нацепив специальные очки, решил его немного откалибровать. И пока Декстер занимался своим костюмом в корзине с мусором, куда он кинул пустой лист белой бумаги, внезапно загорелся зеленым пламенем и сгорел, не поджигая ничего другого. В городе Декстера была уже глубокая ночь, а весь город сиял яркими огнями, и в компанию Декстера проник незваный гость. Роботы, что патрулировали у машины, которую построил Декстер и из-за которой тот попал в другое измерение, внезапно остановились на одном месте и не двигались. Вскоре после этого из темного угла появился силуэт женщины, которая подошла вплотную к машине. Кожа ее была полностью белого цвета, волосы того же цвета, глаза были без радужки или зрачков, чисто белыми, одежды на ней было очень мало. Казалось, что она все время так ходит, поскольку в ее движениях была только уверенность. «Откуда у него знания об этих символах?» – спросила она, притронувшись к машине, и из-за этого они загорелись зеленым. «Какой интересный мальчик», — сказала она, убрав руку и улыбнулась, а после растворилась в воздухе, и роботы снова начали ходить, не подозревая, что тут уже была нарушительница. В лаборатории я долго возился с костюмом, зоб заходил лишь для того, чтобы напомнить мне, что надо покушать, и заранее приносил еду с собой. Покушав, я вновь возвращался к работе, не замечая, как летит время, но тут меня оглушил внезапный крик. «Сынок!» Услышал я знакомый голос мамы Терракси и был мгновенно стиснут в страстных объятиях, а после она добралась и до моих губ. «Пха, мой мальчик, я так по тебе соскучилась, ты раздразнил меня тогда по звонку, теперь бери ответственность», сказала она, уже начиная раздевать меня. «Хорошо», просто ответил я и повалил ее на пол. После нескольких часов, вот это до дорогой, это было мощно. «Ты, когда стал таким выносливым?» говорила запыхавшая и вспотевшая мама Терраксия. Же просто молча лежал рядом с ней, тоже сильно вспотевший. «Две женщины Халка не могли выдержать моего напора, а ты просто запыхалась, да что ты за существо такое? Точно не Титан!» кричал я у себя в голове. «Ну, мам, кое-что произошло, пока тебя не было», сказал я, и начал пересказывать ей все, что со мной случилось в ее отсутствии, опуская некоторые подробности. «Ясно. Тогда это получается, ты сможешь еще ублажить свою мамочку?» спросила она, оседлав меня. «Мам, я уже не тот, что раньше, бойся меня. сказал я, хватая руками ее огромные сиськи. «Ах, ну давай докажи это своей мамочке. Поставь меня на место», сказала она, наслаждаясь моими руками на ее груди, и после она начала тереться своей промежностью о мой член, заставляя его снова встать. Я же использовал магию телепортации и перенес нас в ее комнату, где мы начали заниматься сексом до самого утра. «Ха-ха, хорошо, согласен на ничью», — говорил я, упав на кровать и часто дыша, а живот урчал как зверь, а Мара в голове кричала, что если мы не поедим, то она сожрет что-нибудь из моих органов. «Нет, ты полностью победил меня, сладкий, я так хорошо провела время, ты только глянь, мы делали это всю ночь». «Мамочка очень довольна, чмок», — сказала она, вставая с кровати и чмокая меня в щеку. «Тогда, мам, ты бы не могла на пару с зобом приготовить мне поесть. Плевать, чего главное, чтобы было много, а то я сейчас даже сырое мясо готов сожрать», — сказал я, валяясь в кровати. «Хорошо, приготовлю все самое лучшее для моего мальчика», — сказала она, отправившись в душ. «Знаешь, а она настоящий», — хотела было сказать Мара. «Я знаю, можешь не говорить, но однажды, моя возьмет», — сказал я. После этого я еще некоторое время повалялся в кровати, но вскоре Мара уже требовала хоть что-нибудь закинуть в рот, поэтому я поднялся, всполоснулся в душе, оделся и пошел на кухню. Там мама Тераксия и Зоб уже вовсю хозяйничали, но мне надо было хоть что-то, поэтому я тихонько пробрался к кухонному столу в надежде что-нибудь стырить, и вот перед моими глазами была сырая говядина, при виде которой я обливался слюной, и только я хотел ее стырить. «Шлеп, сыночек, это мясо же сырое», — сказала мама Тераксия, шлепнув меня по руке. «Но, мам, жрать хочу. Сейчас мой желудок сам себя съест, и это в буквальном смысле», — сказал я. «Ох, чудо ты мое, полазь в холодильнике и перекуси, но не наедайся», — предупредила меня мама Тераксия, возвращаясь к готовке. «Да, мам», — протянул я и мигом оказался возле холодильника и открыл его. Его изобилие заставляло мое слюноотделение работать активнее, я даже не заметил, как мой рот преобразился в зубастую пасть, и я просто начал сжирать все, что было в холодильнике. Ну как все, в основном рыбу, колбасу, ветчину, короче все, что вкусно, но не полезно, сынок, — строго сказала мне мама, и я перестал набивать себе рот. Повернувшись к ней, я увидел ее недовольный взгляд и скрещенные руки под грудью, а в одной из них она держала половник. «Я же сказала перекусить, а не наедаться», — сказала мне мама Тераксия. «Глоть, мам, не переживай, мне еще хватит места и для твоих блюд, да и ты сама сказала перекусить», — говорил я. «Это ты называешь перекусом?» — спросила мама Тераксия, смотря на холодильник за моей спиной, в котором остались только зелень да овощи с фруктами. «Ну да», — ответил я как можно естественно. «Ладно, дорогой, ты перекусил, поэтому дотерпи, пока мы закончим», — сказала мама Тераксия, слегка пощупав меня за щечки, а после вернулась к готовке. «Я же решил сесть в гостиной и кратко и посмотреть телевизор, пока жду. И я такая и там увидел, Карнаж, Веном, Крик и Агония помогали бороться с преступностью. Я вначале подумал, что попал на комедийную программу, но потом, присмотревшись, понял, что это были реальные новости. На одном кадре Карнаж с Веном поймали сильного преступника-мутанта и, связав его, дождались, когда приедет полиция, и быстро скрылись. На другом Крик с Агонией ворвались в здание, в котором суперзлодей заложил мощную бомбу, а там еще и вдобавок находились заложники, так они мало того, что преступника поймали, освободили заложников, так еще и бомбу обезвредили, и это без единой жертвы. «Ну теперь считай, кого первой будешь трахать, ха-ха-ха», — смеялась у меня в голове Мара. «Ты еще и издеваешься. И вообще, почему ты не против того, что я буду с ними спать, от того, что я переспал с Бетти и Джефф, ты взбесилась?» — спрашивал ее я. «Меня бесил тот факт, что ты говоришь мне потом, а у других постоянно зеленый счет. Вот теперь, когда мы с тобой переспали, я немного успокоилась. Теперь я просто знаю, что, когда я хочу секса, на тебя надо просто наваливаться, и дело само пойдет. Да и они к тому же родня, а родными надо делиться», — говорила мне Мара. «Дорогой, иди кушать», — крикнула мне мама с кухни. Я сразу же отключил телевизор и забежал на кухню, где меня ждал стол, заполненный разными блюдами. «Ну посмотрим, сколько ты сможешь осилить», — сказала мне мама. «Бон аппетит», — сказал я и, сев за стол, начал быстро поглощать. Нет, не так, жрать все, до чего дотягивался, а мама просто села рядом и смотрела на меня завороженно. Ах, да совсем вылетело из головы, Дорогой твоя Скайнет может расшифровать зашифрованное место на карте галактики по рисунку. Спросила меня мама Тераксия. Глоть, ну думаю, ей это не будет сложно, просто надо ей лично показать этот рисунку, и она сама все скажет, сказал я после того, как проглотил еду. Отлично, тогда ты бы не мог меня отвезти к ней, спросила меня мама Тераксия. Конечно, мам, сейчас доем и мы можем поехать прямиком ко мне в компанию, сказал я. Тогда кушай, но не торопись, сказала она, подперев свою голову рукой и просто продолжала смотреть, как я ем. После того, как я доел, я переоделся в деловой костюм, и мама тоже переоделась в официальную одежду, и сев в машину, мы поехали в мою компанию. Мама, пока мы ехали, все время прижималась ко мне. И когда мы добрались до нужного места, то вышли из машины и вошли внутрь. Мы сразу подошли к лифту и, нажав определенную комбинацию, мы спустились в инженерный отдел. Я направился в сторону своего кабинета, а мама тем временем шла рядом со мной, держа при этом за руку и глупо улыбаясь. Хорошо, что персонал в инженерном отделе уже заменили роботами, а то так ходить на людях стыдоба еще та. Рада вас видеть, хозяин, и вас, госпожа Тераксия, поприветствовала нас Скайнет, сидящая на своем специальном троне. Привет, сказал я. Здравствуй, ответила моя мама. Вам что-то от меня нужно, хозяин? Или вы пришли дать мне мою награду? Спросила она, произнеся последнее предложение соблазнительным голосом. Хаем. Вопросительно посмотрела на меня мама Тераксия. КХМ. Скайнет, я тут по делу, нам нужно, чтобы ты расшифровала координаты, зашифрованные в рисунке, сказал я. Тогда не могли бы вы показать мне сам рисунок? Попросила она. Мама Тераксия же активировала голограмму, на которой было неизвестное существо, а потом, сделав некоторые действия на коммуникаторе, нам стало увеличиваться изображение за его спиной на стене. Вот этот рисунок, сказала мама Тераксия, показывая на него пальцем. «Хорошо, дайте мне минуту», сказала она, скопировав фрагмент и закрыла глаза. Через минуту она их открыла и посмотрела на маму Тераксию. «Это смесь протеанских шифровок и чьих-то еще, не могу определить чьих, не могли бы вы дать мне полную запись», попросила она у мамы Тераксии. «Конечно», сказала мама Тераксия, передавая ей записи. «Теперь вам нужно подождать, сколько точно сказать не могу». «Но точно не больше получаса», — сказала Скайнет и закрыла глаза, начала анализировать. «Ну чем займемся дорогой?» — спросила меня мама Тераксия. «Давай прогуляемся немного», — предложил я, и мама Тераксия согласилась. Я водил ее по разным местам, мы разговаривали о том, о сём, и вот мы зашли в место, где располагалась машина, с помощью которой я переместился в другое измерение. «Ой, дорогой, не мог бы ты немного подождать, а то мне звонят всякие старые хрычи», сказала мне мама, взяв в руки телефон, который начал звенеть. «Конечно, мам», сказал я, и мама, подняв трубку, ушла в другой угол помещения. Я же подошел к машине и стал смотреть на нее.